Узнав о неповиновении, Екатерина II прислала новую комиссию с командой солдат. Ее возглавляли генерал-майор Давыдов и ее личный уполномоченный гвардии капитан Дурново. Новые репрессии и несправедливости обрушились на казаков. К тому же последние отказались выполнить еще одно распоряжение. В 1771 году значительная часть калмыков, спасаясь от притеснений чиновников и феодалов, направилась на восток через яицкие и казахские земли. Они хотели перебраться в Джунгарию, Западная Монголия, откуда пришли в Россию их предки. Казаков хотели послать в погоню за ними, но они отказались, а более 200 из них бежали вместе с калмыками. Лишь согласные участвовали в карательной экспедиции. Комиссия Давыдова-Дурново при поддержке Тамбовцева и старшин предложила правительству примерно наказать казаков. 43 главных возмутителей прогнать через 1000 человек по 10 раз и отдать навечно в солдаты, остальных 1965 человек из непослушных, конечно, наряжать в отдаленные команды без очереди по 3 раза. Приступили к арестам. Часть казаков скрылась, спрятавшись в степи по уметам и буеракам. Казаки снова жалуются в Петербург на комиссию и старшин. Там появляется их депутация из 20 человек во главе с сотником Кирпичниковым. В конце июня 1771 года они подали жалобу императрице, но та соизволила ознакомиться с ней только спустя 5 месяцев с лишним. В инструкции генерал-прокурору Сената князю Вяземскому Екатерина II написала, что жалоба, кажется, многими лжами и клеветами наполнена, а те, кто ее подал, это самые плуты, кои для своей корысти раздувают беспокойство междоусобное на Яике. Особенно не понравилось матушке-государыне, что казаки жалуются на вице-президента военной коллегии графа Чернышова и капитана Дурново. Она распорядилась арестовать Кирпичникова и его товарищей. Военная коллегия немедленно приступила к действиям. Арестовала 6 жалобщиков, остальные сбежали. Распорядилась наказать казаков по представлению следственной комиссии. Кирпичников и еще 13 челобитчиков, переодевшись в ямское платье, 28 декабря скрылись из Москвы и в начале января 1772 года прибыли домой. Яик бурлил. Вместо Давыдова здесь уже орудовал другой следователь, генерал-майор фон Траубенберг, человек характера решительного и жестокого. Он приказал высечь плетьми 7 казаков, особенно упорных, из тех, кто не хотел ехать на службу в Кизляр. Им обрили бороды и под конвоем направили в Оренбург. Но по дороге до 300 конных казаков напали на конвой и отбили 6 товарищей. Траубенберг собирал круги, грозил и требовал. Казаки не соглашались, не ходили на круги, отсиживались по хуторам. Утром 9 января разнесся слух, что подъезжает Кирпичников с делегацией. Более 500 человек встречало его у города. Попытка Траубенберга захватить челобитчиков не удалась, не дали казаки. «Что велено Дурново исполнять?» – спрашивали у Кирпичникова. «Велено учинить в силу указов». Кирпичников, как и другие казаки, да и вообще большинство простого люда России, искренне верил, надеялся, что все их невзгоды и несчастья идут от вельмож, а не от императрицы. Именно так он и истолковывал смысл того, что произошло в Петербурге в разговоре с земляками. «Что привез нам из Петербурга?» – спрашивали его. «Ничего, кроме письма от графа Орлова капитану Дурново. На поданную нам челобитную никакой резолюции не последовало, и для получения ее оставлено в Петербурге 5 человек казаков при сотнике Горохове, имелись в виду 6 арестованных». «Все это делает граф Чернышов», — продолжал Кирпичников. «Государь того не ведает, а всегда велит нам удовольствие делать. Если мы за себя не постоим, то граф Чернышов и всех нас с детьми изведет, ибо и генерал Трауменберг прислан от него же, без ведома государни и наемные старшинами». Если мы не уступим,